Мы ожидаем, что он будет читать Евангелие, вдумываться, искать совета. Во всяком случае, читая Евангелие, не только будет искать, в чем Евангелие его обличает, а искать еще, может быть, больше, чем его в Евангелии так глубоко трогает, что он чувствует свое как бы сродство, свою близость с Богом, чтобы отношения с Богом были личные, а не строились на общих положениях, чтобы можно было говорить с Богом, начиная с того, что ты сам понимаешь, и что Он понимает, если можно так выразиться. Богослужебно у нас жизнь гораздо виднее вашей, потому что у нас один храм на Лондон. В Лондоне сейчас больше 100 километров поперечники. Если служить утром и вечером, то не удалось бы посетить никаких больных, никаких стариков, и никто в церковь не мог бы прийти, потому что никто не живет ближе 1,5 часов пути. Каждый день приходил бы один какой-нибудь человек. Поэтому мы служим около 200 служб в год. Так что многих служб мы не совершаем, но зато мы ездим. Вместо чтобы, скажем, причащать больных запасными святыми дарами, мы часто служим литургию в комнате больного или в доме какого-нибудь старика. И тогда собираются другие православные, которые живут вокруг. Едешь с полным облачением, с антиминсом, с сосудами, и в зависимости от того, кто едет, можешь прихватить с собой кого-нибудь попеть или не прихватить. Я люблю служить один. И тогда я читаю тайные молитвы вслух, и этот человек участвует в литургии. Иногда, после того, как он несколько лет не мог в церковь ходить, и православные соседи могут приехать и участвовать. Это очень плодотворно. В больнице, конечно, этого сделать нельзя. В тюрьме это разрешается. У меня есть пропуск тюремного священника, поэтому я могу посещать все тюрьмы в Англии. Когда там бывает несколько православных, можно отслужить литургию. В соборе у нас есть практика вне богослужебных бесед. Первые годы, что я был здесь, у нас довольно была большая русская группа, и тогда у нас бывали беседы еженедельно. Потом стали появляться люди английского языка. К тому времени я научился немножко английскому, и мы начали вести беседы по-английски. А потом был долгий период, когда русских бесед не было. Потому что все русские, жившие здесь, говорили по-английски лучше меня, для них специальные беседы не нужны были. И мы стали вести беседы на английском языке. Сначала еженедельные, а потом, когда я стал подуставать, 2 раза в месяц. За последние 1,5-2 года, то есть с 1989 года, когда открылся путь из России на Запад и стали приезжать русские Советского Союза, не говорящие на английском языке, или такие, которые хоть говорят, но, конечно, не живут им, мы возобновили русские беседы. Теперь они происходят раз в месяц. Если окажется, что русская группа окрепнет, если участники будут приходить регулярно, тогда, может быть, мы устроим и 2-ю беседу в месяц. Но в данное время посещаемость такая неопределенная, что устроить 2 беседы, мне кажется, неразумно. Сейчас число приходящих колеблется между 35 и 4. Тогда разобьются еще больше, вместо 4 будет 2. 4 раза в год у нас бывает 1 суббота, которая называется Говени. 2 раза в год на английском языке, 2 раза в год на русском языке. Происходит это так. Мы начинаем с молитвы, как мы сегодня начали. Затем я провожу беседу, которая длится 40 минут. После этого период молчания, приблизительно 3/4 часа или час, когда все обязаны молчать. Кто не в состоянии молчать, идет в ризницу, но в храме никто не говорит, не мешает другим вмолчаться в тишину, и внутреннюю, и церковную, потому что в церкви есть своя тишина. Один французский писатель так описывал переживания одного из своих героев. Этот человек услышал тишину и вдруг понял, что эта тишина — живое Божие присутствие. Так что я беспощадно требую, чтобы люди не мешали другим вмалчиваться в свои глубины. Затем мы все вместе питаемся, то есть каждый приносит что-то свое, и мы в складчину едим то, что принесено, пьем чай. Потом 2-я беседа и 2-е молчание. А затем общая исповедь, которую я провожу не так, как в России проводят общие исповеди. Она проходит так. Я читаю ряд молитв из службы, подготовительной к причастию, но опять-таки не все. Затем произношу вслух исповедь, которая моя исповедь перед Богом, в контексте тех двух бесед, которые я проводил. Они тематичны, исповедь тоже тематична в этом смысле. Она длится обычно минут 20, 30, 40. Это зависит не от моей греховности, а от содержания беседы, от содержания молитв, чем они меня вдохновили. Затем мы снова коротко молимся, и затем все получают разрешительную молитву. Если почему-либо кто-то хочет исповедоваться отдельно, это возможно, но большей частью никто не приходит, потому что такая исповедь объемлет достаточное поле греховности или внутренней жизни. И после этого в воскресный день все, кто был на этом говении, могут причащаться. Наши обращенцы жаждут причащения, идут к причащению чаще и больше, чем наши коренные русские православные. Но я заметил процесс. После нескольких лет православной жизни они начинают причащаться немного реже, исповедоваться глубже, и начинается процесс нового соотношения исповеди, причащения и их внутренней жизни. Конечно, некоторые переживают богослужение более естественно, чем другие, в зависимости от даровитости своей в этом отношении и от того, к чему они привыкли раньше. Потому что наше богослужение, конечно, очень не похоже на протестантское или англиканское или католическое богослужение. Я помню одну теперешнюю прихожанку. Она ко мне пришла неверующей и говорит: «Вы мне должны объяснить, что такое Бог?» И ответил: «Бог — наш Отец». Она с ужасом вскочила со стула: «Что угодно, но только не это». Я спросил: «А в чем дело?» И оказалось, что ее отец был тираном, мучителем всей семьи. Он измучил и жену, и детей, и для нее слово «отец» значило самое страшное, что может быть в жизни. Мы после этого с ней говорили, постепенно она пришла к православной вере, но говорила: «Я не могу стать православной. Я никогда не могу поступать так, как русские поступают. Я слишком скована. Я никогда не смогу купить свечу, встать на колени, поцеловать икону, поставить свечку. Как же я буду православной?» Я посоветовал: «А вы будьте православной в душе и ничем этого не выражайте». Прошло несколько лет. Она приходит, покупает свечу, кладет земные поклоны, ставит свечи, целует иконы. Все это постепенно выросло в ней, как внутренний опыт. Если бы я ее дрессировал, сказав: «Вот поступай так, поступай сяк», то эта дрессировка, я нарочно употребляю это слово, ей помешала бы вырасти внутренне. Хотя внешне она все делала бы как следует. В этом смысле меня пугает то, что сейчас часто бывает в русской церкви. Людей стараются научить, как себя вести, тогда как надо было им говорить: «Веди себя как хочешь». Ну, в пределах разума или приличия, и жди, чтобы в тебе родились такие чувства, которые сделают для тебя естественным то, чего церковь от тебя ожидает, и что верующие делают. Святой Августин в своих писаниях говорит: «Научись любить и делай, что хочешь». Это не значит, конечно, произвол, это не значит бесчинство, разврат, но это значит: не заковывайся сначала в форму, потому что форма тебя задушит, если неестественная твоя форма. Наши верующие гораздо живее, я говорю, конечно, в среднем, чем верующие других вероисповеданий, потому что быть православным среди моря и инославных требует выбора и решимости. Прихожане 2-3 часа в церковь, столько же обратно. Самое простое — пойти в соседний англиканский или католический или протестантский храм. Нет, приходят. И поэтому люди, которые встречаются в церкви, все знают, что у них одна вера, одна духовная традиция, что они пришли в этот храм не потому, что он самый близкий или удобный, а по убеждению. И у нас бывает очень много посетителей, которые приходят молиться. Ну, просто молиться среди людей, представляющих собой живую верующую семью одной веры, одного религиозного опыта. Благодаря тому, что мы небольшая община, мы друг друга хорошо знаем. Я почти 40 лет на одном месте. Я знаю каждого человека по имени. Я знаю его родителей, знаю бабушку и дедушку, знаю близких и дальних. в том отношении удивительно глубокие и близкие. Нет ни одного человека, кто у меня не исповедовался. Крестил я всех, кто теперь уж отцы семейств. Я, или если не я лично, то мы. Теперь венчаю их детей, поэтому есть сознание общины, личной дружбы. Многие со мной на «ты», потому что мы друг друга знали, Бог весть сколько лет. Конечно, отношения от этого рождаются семейные. У нас нет такого чувства величия епископа или какой-нибудь его отдаленности. Живем вместе. Потом я живу гораздо проще, слава Богу, чем приходится жить архиерею в России, и у него большая административная работа и вообще сложная жизнь. У нас собор. В соборе сторожка, и в этой сторожке я живу. На себя готовлю. Я свою комнату чищу, я на себя секретарствую и блаженствую, потому что это единственное, что у меня остается от монашества, говоря внешней стороне. В 9 часов вечера я закрываю церковь, и до следующего утра я один. Это дает мне возможность иметь вот эти 2 жизни. Свою монашескую жизнь, где я могу молиться, если ничего не стрясется за ночь, то никого нет. И с другой стороны, пастырская работа. Православные в провинции всегда были, конечно. Поскольку я 11 лет был единственным священником на всю Великобританию и Ирландию, то что бы ни случалось, где бы ни случалось, надо было ехать. Это было не так просто, в общем. А потом стали появляться маленькие общинки, и нужно было находить им священников. И мальчики моей воскресной школы начали подрастать и становиться священниками. Затем начали появляться священники. Именно появляться. Я их не искал, я их не создавал. Они появлялись каким-то божьим мановением, чудом прямо. По обстоятельствам 2 родов мы заняли в Англии очень особенное положение. Первое обстоятельство то, что у нас было очень много рассеянного люда и относительно малокомпактных групп. А второе, поскольку в Англии очень мало русской эмиграции, чисто житейски она не может содержать священников, в том числе, которое должно было бы иметь в виду рассеянности. И вот я предложил, это было принято одним за другим нашими священниками, что каждый, кто будет посвящаться, будет сам себя содержать работой. А приходской, пасторской работе отдавать все, в пределах разума, все свое свободное время. И это мы рассматриваем не как несчастье. Тот факт, что он священник в какой-то среде, делает его священником данной среды. Эта среда является его паствой. Например, отец Иоанн на западе Англии преподает драматическое искусство. И в результате все его студенты сталкиваются с верующими убежденным православным священником, который, конечно, им не навязывает православие, но открывает им его. А те люди, которые к православию не приближаются, идут к нашему священнику своими духовными или семейными или душевными проблемами. Поэтому я всем нашим священникам объяснял в свое время, что их паства не только православные, которые уж нашли себе родной дом в православном храме. Их паства — те люди, которым нужен Христос, которым нужно Евангелие в его чистоте, которым нужна пастырская забота. А эти люди вне храма, их надо искать, надо идти к пропавшим овцам, а не к тем овцам, которые уж находятся в ограде. И вот в этом отношении наши священники рассматривают необходимость заработка не как несчастье, а как замечательную возможность расширить свою пастырскую деятельность. Причем не обращать в православие, а давать изнутри православия все богатство, какое люди могут воспринять, до момента, когда они воспримут самое православие. Или, если не воспримут, они, во всяком случае, уходят обогащенными тем, чего раньше у них не было. Вот принцип, на котором мы живем. И вот почему я думаю, что можно жить в миру и делать определенные дела. Я совсем не хочу сказать, что это возможно в России. Разумеется, если у священника приход в 10 тысяч человек, не может быть и речи о том, чтобы он занимался чем-то другим. Тогда у него настолько много работы, что он оправдывает этим свое существование. Но чтобы совсем не оправдывается, По-моему, это положение священников, у которых не хватает работы. Они все-таки живут за чужой счет. Это ужасно разрушительно. Для более старого человека это ничего, но для молодого это нехорошо. Мы стараемся иметь священника для целой области или расположить наших священников так, чтобы они могли быть на одной линии железной дороги куда-нибудь. Поэтому наши приходы разделены очень странно, они несколько неопределенной формы. Но епархия постепенно, медленно растет. Растет в сущности на духовничестве и на личной работе. У нас сейчас из 16 священников всего четверо русской крови или русского языка. Все остальные англичане, которые могут служить на славянском языке, могут сколько-то понимать русскую речь, но сами они укорененные члены той нации, того места, где они служат. Они стали православными по личному убеждению и благодаря личному внутреннему перевороту. Я считаю, что это хорошо. Когда первые англичане пришли, они должны были приспособиться, привиться к чисто русскому приходу, и это нелегко. Тут и культура, и менталитет, и язык. Хотя, с другой стороны, первое поколение было счастливее, чем теперешнее, потому что первое поколение привелось к стволу тех людей, которые, может быть, ничего особенно не знали, но которые, как рыба в воде, плавали в православии. Некоторые из них были удивительно простые люди. Я помню одну неграмотную женщину, которая была бы как бы воплощением русского деревенского православия, и она вначале даже не понимала моих проповедей. Она меня научила говорить не птичьим языком, а нормально. Я помню, раз после проповеди она ко мне подошла и говорит: «Ах, отец Антоний, как же вы так хорошо проповедуете! Я стою и плачу, потому что ни слова не понимаю». После этого я понял, что надо говорить так, чтобы люди понимали. Подготовка священнослужителей в нашей епархии обстоит так. Мы готовим одиночек. Одного после другого. Когда у нас появляется молодой человек, о котором мы думаем, что он может стать священником, мы его берем, если можно так сказать, в оборот. Один из нас его обучает уставу и литургии. Я обучаю его пасторскому богословию. Другой священник занимается с ним догматикой. И в течение неопределенного времени, в зависимости от того, как он развивается, мы его готовим и в свое время ставим, когда люди в нем видят возможного священника. Рукоположение во священник или во диакон у нас происходит, конечно, как в каждой православной церкви, но с одной разницей. Я всегда все тайные молитвы рукоположения читаю вслух, чтобы весь народ их слышал, и рукополагаемый тоже слышал. Иначе, когда он стоит на коленях и молится, слышит так протяжное «Господи, помилуй» и слова «Ектеньи», которые произносит в свое время диакон, пока епископ про себя или шепотом читает основоположные молитвы, он теряет большую часть таинства рукоположения. Конечно, он может все это знать по книгам, но по книгам знать одно, а пережить активно совершенно другое дело. И еще «Аксиос», то есть «достоин», произносит народ по окончании рукоположения, когда одевают человека в диаконские или священнические одежды. Ну, тогда, если может так выразиться, поздно кому-нибудь сказать, «Анаксиос недостоин», все уже сделано. Поэтому, когда подводит человека к рукоположению, я трижды провозглашаю от имени народа, который его избрал и послал на рукоположение, от имени всего духовенства, а когда архиерейская хиротония, и от имени сослужащих архиереев, «Аксиос», так что слышат все участники. Потом идут молитвы, которые я читаю вслух, так, чтобы весь народ знал. И это очень важно, потому что мы здесь завели за правило никогда не рукополагать человека, иначе как по народному выбору. Мне кажется очень несчастным явлением, хотя большей частью неизбежным, что человек готовит в семинарии или академии, а потом посылают на приход, о котором он не имеет понятия, к людям, которые его не просили и не выбирали. А здесь, когда человек хочет священства или диаконства, думает об этом и ко мне приходит и говорит об этом, я ему ставлю первый основной вопрос. Если б ты стоял перед Христом, как Иаков и Иоанн на пути в Иерусалим, и Христос поставил вопрос, готов ли ты пить мою чашу, готов ли ты погрузиться в тот ужас, в который я буду погружен, смог ли бы ты от всей души серьезно ответить, да, я готов, могу, Ты не можешь сказать? Хотя бы готов сказать милостью и силою Божьей, которая в немощи совершается. Если так, то можно думать о рукоположении. Иначе вообще нельзя этот вопрос ставить. Поэтому иди домой и переживи это, пока еще ты не сможешь серьезно из глубин сказать: «Да, я знаю свою немощь, но я знаю силу Божию, я знаю, что Бог меня действительно зовет». Следующий вопрос. Слышал ли этот зов народ или нет? И я предлагаю приходу вопрос о возможном рукоположении и не ставлю никого в приход, где его не хотят, не выбрали и не готовы принять. Потому что возьмите, скажем, диакона. Диакон технически является мирянином, в том смысле, что его хоронят как мирянина. Что это значит? Это не только значит, что он не полностью священник, это значит, что он в алтаре будет представителем всего народа. Он, если можно так выразиться, мирянин в священном сане. А мирянин — это не человек как бы низшего сословия. Мирянин — лаик, от греческого слова «лаос» — это человек из Божьего народа. В этом смысле и священник, и епископ остаются мирянами. Не мирскими людьми, а именно мирянами. И когда человек выбран, он посылается в алтарь, где еще нет места всем, поскольку мы в становлении от имени всего народа, потому что хотя мы и не в становлении, однако Богом мы уже приняты, и как бы в знак того, что весь народ принят Богом, один или несколько его членов участвуют в богослужении в алтаре. Когда диакон выходит говорить иктинью, он молится от себя, он зовет весь народ молиться церковной молитвой. Потому что он принадлежит этому народу, он не извне его зовет, он из недр говорит: «Помолимся», а не «помолитесь». Это, мне кажется, очень важно. А дальше мы ставим вопрос перед духовенством. У нас 2-3 раза в год бывают собрания духовенства. И, возможно, и кандидат приводится на это собрание и участвует в этих собраниях 2-3, в зависимости от того, насколько он всем известен или не знает. Потому что есть такие люди, которые, в общем, светочи, никому не заметны, никем не замечены. А есть такие, которых все знают и все удивляются, почему, собственно, ты еще не рукоположил его? И только если священники, священническое собрание, говорит: «Да, мы готовы его включить в свои ряды», я считаю возможным его рукоположить. А идея вот в чем. Случись с ним духовная катастрофа, какая-нибудь беда житейская или духовная, кто его будет выносить? Не епископ, потому что епископ может быть для него не самым близким человеком быть. Это может быть не тот епископ, который его от души выбирал и ставил. Должны его выносить на своих плечах собратья. И только тогда можно человека рукоположить, если священническое братство говорит: «Да, мы этому человеку верим, мы его готовы поддержать в любых обстоятельствах». И тогда я принимаю решение о самом рукоположении. Это мне кажется очень-очень важным моментом.